Глава 37. Ветренной, сырой апрельской ночью из Джонсборо примчался на взмыленной лошади полумертвый от усталости Тони Фонтейн и громким стуком в дверь разбудил Скарлетт и Фрэнка, перепугав их до полусмерти. И тут, во второй раз за последние 4 месяца, Скарлетт остро почувствовала, что такое реконструкция. До нее дошло, что имел в виду Уилл, сказав «наши беды только начались». Она полнее осознала, как верны были мрачные предсказания Эшли во фруктовом саду Тары, где гулял ветер. То, что нас ждет, будет хуже войны, хуже тюрьмы, хуже смерти. Впервые она столкнулась с реконструкцией, когда узнала, что Джонас Уилкерсон при содействии Янки может выселить ее из Тары. Но появление Тони показало ей, что есть вещи и пострашнее. Он примчался глубокой ночью, исхлестанный дождем, и через несколько минут навсегда исчез в темноте. Но за этот короткий промежуток приподнял завесу, обнаружив новые беды. И Скарлетт со всей безнадежностью поняла, что завеса эта никогда не опустится. В ту ненастную ночь, когда они услышали грохот дверного молотка, настойчивый, требовательный, Скарлетт вышла на лестницу, закутавшись в халат, посмотрела вниз в холл и на миг увидела смуглое мрачное лицо Тони, который тут же нагнулся и задул принесенную Фрэнком свечу. Скарлетт ринулась в темноту, схватила холодную влажную руку Тони и услышала, как он прошептал: «Они гонятся за мной. Еду в Техас. Лошадь подо мной полумертвая, а я погибаю от голода. Эшли сказал, чтобы к вам. Только не зажигайте свечи. Еще раз будете черных. Я не хочу, чтобы вы попали из-за меня в беду». На кухне, когда закрыли все ставни и спустили до самых подоконников жалюзи, он позволил зажечь свет и короткими отрывистыми фразами поведал свою историю Фрэнку, в то время как Скарлетт хлопотала, собирая для него на стол. Он был без пальто и промок насквозь. Шляпы на нем тоже не было, черные волосы его прилипли к маленькой голове. Но задор, свойственный братьям Фонтейнам, задор, от которого у Скарлетт в ту ночь мурашки побежали по коже, горел в его бегающих глазках, когда он залпом выпил виски, которое Скарлетт ему принесла. А Скарлетт благодарила Бога, что тетя Питти мирно храпит наверху. Она бы наверняка упала в обморок, увидев его. «Одним чертовым ублю, одним подлипалой стало меньше», произнес Тони, протягивая стакан, чтобы ему налили еще виски. «Я скакал во всю мочь. Могу расстаться со своей шкурой, если быстро не уберусь отсюда. И все равно ни о чем не жалею. Ей-богу, не жалею. Попытаюсь добраться до Техаса и там затаюсь. Эшли был со мной в Джонсборо и велел мне ехать к вам. Но мне нужна другая лошадь, Фрэнк, и немного денег. Лошадь у меня полумертвая, ведь я всю дорогу гнал ее изо всех сил, да к тому же по-глупому выскочил сегодня из дома, как сумасшедший, без пальто, без шляпы и без цента в кармане. Правда, в доме у нас деньгами не разживешься». Он рассмеялся и с жадностью набросился на холодную кукурузную лепешку и холодный салат из листьев репы в хлопьях застывшего белого жира. «Можете взять мою лошадь», — спокойно сказал Фрэнк. «У меня при себе всего $10, но если вы дождетесь здесь утра...» «Чёрта с два! Да разве я могу ждать?» — убежденно, но даже как-то весело воскликнул Тони. «Они, скорее всего, мчатся за мной по пятам. Не так уж намного я их и обогнал. Если бы не Эшли, который вытащил меня оттуда и посадил на лошадь, я бы так и остался там, как дурак, и сейчас уже висел бы в петле. Славный малый этот Эшли». «Значит, Эшли замешан в этой страшно непонятной чертовщине». Скарлетт, вся похолодев, поднесла руку ко рту. А что, если янки уже схватили Эшли? Но почему? Почему Фрэнк не спросит, что же все-таки произошло? Почему он принимает все это так спокойно, будто ничего особенного не случилось? Она с трудом заставила себя разжать губы. А что начала она? Кого? Да бывшего управляющего вашего батюшки, будь он проклят, Джонаса Уилкерсона. И вы его... Он что, мертв? Бог ты мой, Скарлетт О'Хара! Раздраженно воскликнул Тонни. «Уж если я решил кому-то вспороть брюхо, неужели вы думаете, я удовлетворюсь тем, что отцарапаю его тупой стороной ножа? Нет, конечно, и можете мне поверить, я искромсал его на кусочки».